Но потом выстроил их так. Величина плодов, форма, окраска, длина, толщина и форма плодоножки. Август. В доме чудесно пахнет. Яблоки создают тонкий аромат. Андрей Тимофеевич ходит довольный. Сегодня хочет еще раз проверить свои наблюдения. В нежилой комнате яблоки были разложены на столе, на лавках, на полу, печке, табуретках, окнах, полках. Андрей Тимофеевич зашел, улыбнулся. «Здравствуйте, дорогие! Здравствуйте, родненькие! Что, залежались?» «Прошел?» Ступая точно в промежутке к полке, снял два яблока, покачал головой. Все-таки недолго держались, подгнили. Присел у краешка стола, где освободил место для тетради и рисунков. Достал акварель. Смотрел по сторонам, находил яблоко, клал рядом и ставил птичку в тетради. Да, вот, конические, шаровидные, овальные, яйцевидные, репчатые, плоские, остроносые. Все сие правильные формы, а неправильные. Но вот они, кособокие, кривобокие, надрезные, ребристые, трехсторонние, шипообразные, плоскодонные. С неудовольствием отложил в сторону два яблока. Ни в какую форму не лезут. «Как думаешь, Фадей, что то за форма у них такая? Куда их относить?» «А никуда, барин, не надо. Бородавчатые они, ей есть бородавчатые». «Бородавчатые, говоришь? Ха, может быть, может быть. Ну, давай так и запишем их». До вечера возился он, сверял рисунки, измерял. Наметил вначале по величине определить 5 классов. Мелкие — мельче куриного яйца, малые — с куриное яйцо и больше, средние — яйцо индейки, крупные — с гусиное яйцо, большие, 6-7 вершков в окружности. И все-таки этого мало. Задумал разделить на 12 классов, разделить по длине окружности. Подбирал краски, чтобы нарисовать белые, желтые, зеленые, красные яблоки. Ставил черной краской полосы, крапинки, черточки. Кусал, разжевывал и записывал. Сладкое, полусладкое, полкислое, кислое. Спросил, а это какое, а, Фадеич, как ты думаешь? А, батюшка, не знаю я, не чую уже. Вот внучка моя, та востра зубками, все запахи чует. Да, вот, внучка, внучка. А может, так обозначим яблоки, вкус с запахом? День, месяц, год, годы. Всматривался Болотов в яблоневый цвет, в листок, гладил кору, щупал яблоки, записывал, считал, думал. Но не только думал, сеял, взращивал, собирал семена из разных мест России, Украины, Курляндии, Польши, выписывал из Германии, Цесарии, Англии, давал советы. Вначале к его советам относились иронически. Что может посоветовать русский помещик, дворянин, апытист? Но постепенно о нем заговорили. Сначала соседи, потом во всей Тульской губернии, а затем и за ее пределами. Он щедро делился секретами, семенами, саженцами, а свои новые сорта — Болотовка, Дворяниновка, Андреевка, Рамадановка — вывел путем отбора сеянцев из украинской зеленки и скрещивания ее. Да, это был первый русский ученый-селекционер. Нет, конечно, были русские земледельцы, мудрые садоводы и пчеловоды, что глазом мерили природу дерева, лелеяли то, что нужно в своих садах, знали о прививках, но узок был их круг. А чешками небольшими зеленели богато плодные сады их. Его последние годы. Он не ходил уже много сам, но просил вывести во двор, на улицу. И добрая улыбка появлялась на его лице, когда вывозили в сад. Ноздри его раздувались. Он вдыхал воздух, задерживал, узнавая. Губы его шептали: «Апорт! Апорт!»